Глава 15. Ридли вздрогнула, едва удержавшись, чтобы не оглянуться в ту сторону, где прятались ее друзья. «Но это имя мне назвал Дин. Яков, о мой!» «Не знаю, что тебе сказать». Квинни грустно улыбнулась. «Возможно, он просто пошутил. Нам вообще-то нельзя раскрывать посторонним лицам информацию о гостях. Не то чтобы ты была посторонним лицом, Ридли, но ты меня понимаешь». «Думаю, да». Ридли очень старалась не выдать, насколько она смущена и растеряна. По мере того, как она продвигалась обратно к камину, смущение ее постепенно уходило, и к тому моменту, как она оказалась среди друзей, это ощущение сменилось бушующей яростью. «Нас надули!» — со злостью выпалила она. «Кто?» — спросил Тео. «Не знаю», — ответила Ридли. «Дин, Квинни, кто-то еще?» Она быстро пересказала разговор с Квинни, видя, как мрачнеют лица друзей. Лейла засуетилась. «Все, на сегодня хватит. Уже поздно. Папа и другой мистер Вернон наверняка уже гадают, куда я запропастилась. И хотя они очень заняты восстановлением волшебного магазинчика, в последнее время они слишком беспокоятся о моей безопасности». Договорившись встретиться у Ридли вечером следующего дня, чтобы получше изучить шкатулки, друзья распрощались. Ридли позвонила маме и попросила забрать ее и Тео. «Ты даже не сказала мне, что уходишь, Ридли», — негодовала миссис Ларсон. «Я в середине предпоследней главы, и мне снова надо прерываться. Где мои ключи? Могу поклясться. А, вот они. Ты уже обедала? Дома у нас немного осталось, и если бы ты сообщила мне о том, что планируешь на сегодня, я бы подготовилась». Наконец миссис Ларсон повесила трубку и вскоре приехала на своем светло-зеленом автомобиле. Выглядела она измученной. Под глазами залегли темные круги, волосы растрепались. Ридли догадалась, что мама работала целый день и даже не взглянула на себя в зеркало перед выходом. «Это еще что такое?» — спросила миссис Ларсон, когда Ридли протянула ей сумку с 5 шкатулками, попросив положить ее в багажник. «Очередное исследование», — ответила Ридли. К ее облегчению миссис Ларсон только пожала плечами. Оказавшись на заднем сидении, Ридли шепнула Тео на ухо. «Сможешь принести мне шкатулку Мика, когда доберемся до твоего дома? А может, завтра? Мама и папа наверняка будут недовольны, что я загулялся до темноты». Ридли поборола нарастающее раздражение и поняла, что ее раздражает сам факт того, что она раздражена. «Понимаю. Тогда я сделаю сегодня, что смогу, а завтра посмотрим, поможет ли чем-то шкатулка Мика». Тео улыбнулся. «Замечательно». Пока они молча сидели, Ридли гадала, относился ли комментарий Тео к ее плану или к ней самой. Так или иначе, было совершенно замечательно снова ладить с лучшим другом. Оказавшись дома, Ридли сразу направилась к двери под лестницей. «На кухне есть немного фруктов», — бросила ее мать, прежде чем взлететь по лестнице к кабинету. «Мне надо возвращаться к книге». «Все в порядке», — отозвалась Ридли. «Я все равно пока не голодная». «Ох, хотел бы я, чтобы Ридли съела хоть кусочек. Яблоки, груши, бананы, они такие полезные. Давайте все немного прервемся и что-нибудь перекусим. Я вот чищу себе кусочек питайи». В лаборатории Ридли выложила шкатулки на стол. В деревянных узорах виделось что-то странное. Ридли не могла точно сказать, что именно, и поможет ли это раскрыть их секрет. Она посмотрела на коробку с инструментами, подумывая о небольшой ручной пиле. Затем вспомнила, что обещала друзьям, что не будет пытаться вскрыть шкатулки силой. Но чтобы увидеть содержимое, потребуется совсем немного. Нет. Самое важное сейчас — это неудачники. Она их не подведет. И кто знает, может, смысл шкатулок заключается вовсе не в их содержимом. Может, они сделаны для чего-то совершенно другого. Однако она не могла убедиться в этом, по крайней мере, не раньше завтрашнего вечера, когда Тео принесет недостающую шкатулку. Вместо этого Ридли посмотрела на секретный проект, над которым работала с начала осени. Длинный ящик стоявший на полу возле рабочего стола. Она взяла инструменты и прикрутила к нему снизу еще одно колесико. И вдруг поняла. Все это время она работала над другим видом шкатулки с секретом. Ощущение, что очень скоро этот ящик им пригодится, не отпускало ее. Следующий день тянулся точно жвачка. Ридли едва смогла сосредоточиться на уроках, которые запланировала мисс Паркли. На заднем фоне постоянно вертелись мысли о том, что, может быть, именно благодаря ей неудачники нашли шкатулки с секретом. Но все равно Ридли ни словом не обмолвилась об их находках. Когда ближе к 4 часам вечера прозвенел дверной звонок, Ридли все еще не дочитала заданный мисс Паркли текст, так что дверь пошла открывать она. «Заходи, Тео», — услышала Ридли. Звонок прозвенел еще дважды. Один раз, когда пришли Картер и Лейла, другой — Изи и Олли. Ридли жестом пригласила их в заднюю часть дома. Со второго этажа донесся голос миссис Ларсон. «Кто это трезвонит в дверь?» На кухне неудачники зашикали друг на друга. Ридли на секунду испугалась, что мама обнаружит собравшихся друзей, разозлится и отправит всех по домам. Мисс Паркли, должно быть, заметила ее беспокойство, потому что выскочила в коридор, чтобы перехватить миссис Ларсон, прежде чем та спустилась на первый этаж. Ридли пыталась угадать, действительно ли учительница пытается им помочь. «Простите», — мисс Паркли привычно хихикнула. «Мы с Ридли уже заканчиваем занятие. Урок о... разных звуках». «Точно», — подала голос Ридли из гостиной, чувствуя, как сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Она бросила взгляд на кухонную дверь и жестом показала друзьям встать вдоль стены так, чтобы мама не заметила их. «О, миссис Ларсон!» — внезапно воскликнула мисс Паркли. «Я как раз хотела вас кое о чем спросить. Лично. Можно вас на минуточку?» Ридли чуть не закричала от радости, когда увидела, что мама выходит на улицу. Интересно, знакома ли мисс Паркли идея диверсии? «Быстро!» — прошептала Ридли. «За мной!» Через несколько секунд друзья собрались в лаборатории в безопасности и уединении. «Простите, что пришлось так пробираться. Просто маме может не понравиться наше сборище». «Здорово, что твоя учительница ее отвлекла», — сказал Картер. «Думаешь, она решила нам помочь?» «Да, но я все еще не доверяю ей», — ответила Ридли. «Мы сейчас вообще не должны никому доверять». Неудачники мрачно закивали, собираясь вокруг стола, на котором Ридли выставила 5 шкатулок. Тео передал ей последнюю. «Как и обещал. Спасибо. Вечером, пока я возилась с ними, меня осенило». Она перевернула все шкатулки на бок. «Если их расположить в правильном порядке, орнамент, вырезанный здесь, собирается в картинку». Лейла прикрыла рот ладонью. «Это же...» «Вот это да!» — прошептал Картер. «Кольцо!» — заметил Тео. «С драгоценным камнем!» — добавила Изи. «Изумрудом!» — уточнила Ридли с улыбкой. «Видите эти зеленые элементы?» «Блестит!» — воскликнул Олли. Ридли была так взволнована, что едва держала себя в руках. «Именно. Но нам нужна последняя деталь». Она взяла шкатулку, которую принес Тео, с инициалами МКМ. «Готовы?» «Еще бы!» — кивнул Картер. «Я волнуюсь», — сказала Лейла. «Нам стоит спрятать головы?» — спросила Изи. «Я прячу голову, когда кашляю», — добавил Олли. Ридли поставила последнюю шкатулку на свое место. Орнамент был составлен полностью. Изумрудное кольцо как будто лежало поверх всех шкатулок. Вдруг откуда-то изнутри послышались странные скользящие звуки, а затем 6 отчетливых щелчков. «Что случилось?» — спросил Тео. «Ничего». Картер скрестил руки на груди. «А вдруг мы ошиблись?» Он нервно огляделся вокруг. «Вдруг? На что мы не обращаем внимания?» «Смотрите», — сказала Ридли. Не перемещая шкатулки, она прикоснулась к ближайшей и сдвинула в сторону крышку. Та мягко заскользила под ее пальцами и открылась. Все ахнули. «Шкатулки должны быть вместе, чтобы механизм в них сработал. Скорее всего, все держится на магнитах». Она прошлась по всем шкатулкам, открыла их и только после этого раздвинула. «Ну же!» — призвала она друзей. «Берите по одной». Тео, Лейла, Картер, Олли и Изи, каждый взял шкатулку. «А что внутри?» — спросила Лейла. «Есть только один способ узнать», — сказал Картер. Ридли волновалась, словно ей предстояло засунуть руку в пасть льва. К сожалению, внутри своей шкатулки она ничего не почувствовала. «Они пустые?» «Нет», — ответил Тео. Между большим и указательным пальцем он держал клочок пожелтевшей бумаги, довольно старой и потрепанной. Чернила, которыми был написан текст, почти выцвели. «Это пристало к одной из стенок шкатулки. Проверьте все еще раз». Остальные последовали его совету, и спустя пару секунд каждый держал похожий обрывок бумаги. «Что это?» — спросила Лейла, поднося свой клочок ближе к свету и даже приоткрыла рот от удивления. «Тут написано «Искренне твой Данте Вернон». «Это письмо», — догадалась Ридли. «От папы», — добавила Лейла. «Порванное на 6 частей», — кивнул Картер. «А кому оно адресовано?» — спросил Тео. «Давайте соберем его», — предложила Изи. «Как пазлы». Олли нахмурился. «Изи, сейчас не время для игр». «Это не игра, дурачок», — ответила Изи, затем задумалась. «Ну, точнее, это игра. И не игра в то же время». «Неважно, давайте скорее». Неудачники выложили обрывки бумаги на столе, принялись соединять строчки текста, так же, как Ридли недавно соединяла рисунок на крышках шкатулок. Вскоре письмо было восстановлено. Лейла склонилась над ним и начала читать вслух. «Дорогой Килрой!» Она ахнула. «Это письмо адресовано Каллагану!» «Дорогой Килрой! Никакими словами не передать, как мне жаль. Я чувствую себя дураком, даже когда просто пытаюсь объяснить, что произошло на самом деле. Я слишком долго завидовал тебе. Именно поэтому, когда нам выпал шанс блеснуть на конкурсе талантов минеральных скважин, я просто не мог никому позволить выступить в заключительном номере. Я решил убедить всех членов кольца, что твой трюк слишком опасен. Я сделал так, чтобы огонь вспыхнул чуть ярче, чем следовало бы. Но все вышло из-под контроля. Этого не должно было случиться. Прошу, поверь мне. Я всегда считал тебя братом, Килрой. Братья ссорятся, соревнуются, но всегда прощают друг друга. Я не хотел, чтобы все так обернулось. И чувствую, что мое сердце навсегда изменилось. Если бы я мог поменяться с тобой местами, мой дорогой друг, я бы сделал это, не раздумывая. Искренне твой Данте Вернон. Лейла уставилась на письмо. «Не понимаю», — прошептала она. «Мой папа никогда бы этого не написал. Он никогда бы так не поступил. Устроить пожар в королевских дубах, который унес столько жизней». «Наверняка это подделка», — сказал Картер. «Но его почерк...» «Почерк подделать проще всего», — вставил Тео. Олли и Изи обеспокоенно переглянулись. Ридли глубоко вздохнула. «Давайте пока забудем о содержании этого письма». «Но как?» — спросила Лейла дрожащим голосом. «Лучше подумаем о том, откуда оно, о том, сколько нужно было сделать сложных и хитрых ходов, чтобы мы обязательно нашли его. Это, несомненно, дело рук Каллагана и, очевидно, еще одна уловка, чтобы причинить нам боль. Причинить боль мистеру Вернону, снова рассорить нас». «Но что, если это правда?» — спросил Картер. «Если настоящий злодей — это мистер Вернон». «Картер!» — глаза Лейлы наполнились слезами. «Мы разберемся с этим позже, когда будет нужно», — сказала Ридли и взяла Лейлу за руку. «А прямо сейчас нам надо разгадать фокус. 6 шкатулок с секретом. Все открываются, только если собрать их вместе. Тот, у кого было это письмо, кто порвал его на 6 частей, кем бы он ни был, однажды у него должны были оказаться все 6 шкатулок. Только так это порванное письмо могло в них попасть. «Должно быть, это случилось очень давно», — сказал Тео. «Шкатулка отца была при мне с самого раннего детства», — кивнул Картер. «Расскажите снова, как мы наткнулись на остальные», — попросила Ридли. «Я нашла шкатулку Сандры в подвале западного крыла», — ответила Лейла. «Мы с Изи нашли шкатулку босса в королевских дубах», — сказал Олли. «Да, но только когда кое-кто указал нам на нее», — добавила Изи. «Помнишь ту охоту за сокровищами?» «Не особо», — Олли пожал плечами. «Шкатулка Мика Меридиана нашлась в его опустевшем магазине», — ответил Тео. «Ага», — кивнула Ридли. «И, кажется, Эмили послала тебе ключ, чтобы ты смог ее найти». Тео кивнул, затем подозрительно нахмурился. «Мог ли Каллаган подделать письмо и убедиться, что я получу ключ от магазина?» «Да», — ответили близнецы в один голос. «Мог!» «И остаются еще две шкатулки, последние», — сказала Ридли, принадлежавшие мистеру Вернону и Килрою Каллагану, которые, как мы помним, попали к нам прошлым вечером. «Не кажется ли вам, что кто-то все подстроил специально, чтобы мы получили это письмо именно сейчас?» «Как бы оно к нам ни попало», — произнесла Лейла. «Думаю, стоит показать его папе». «Ты правда хочешь открыто с ним поговорить?» — спросила Ридли. «А что, если он скажет что-то, чего ты не хотела бы слышать?» «Что это он устроил пожар? Или что это письмо — подделка? И как мы поймем, что он говорит правду?» — спросила Ридли. «Мой папа не лжец». Ридли глубоко вздохнула. «Я этого не говорю. И я тоже не хочу верить во все это». Ей становилось тошно от одной мысли о том, что их любимый наставник сделал нечто настолько ужасное. И она понимала, что если расстроит Лейлу еще больше, неудачники снова рассорятся. Возможно, именно на это Каллаган и рассчитывал. «Я хочу сказать, что нам стоит быть осторожней. Может, лучше узнать чуть больше о намерениях Каллагана, прежде чем шагать прямиком в потенциальную ловушку. Может, хотя бы попробуем поговорить с Дином?» — предложил Тео. «Ведь это он назвал нам имя, которое и привело нас к шкатулкам». «Начало не хуже прочих», — согласилась Ридли. «Не знаете, он сегодня работает?» — спросил Картер близнецов. «Эх!» — воскликнул Олли. «Был бы среди нас телепат!» Изи пожала плечами. «Можем позвонить и узнать». «Или...» «Да, можно и так», — закончил Олли.